Немецкие писатели. Шиллер. Шиллер, Иоганн Фридрих, немецкий поэт и драматург. Годы жизни 1759-1805. Великий немецкий поэт Иоганн Фридрих Шиллер, чье имя стало символом восторженной мечтательности, возвышенных порывов и одухотворенной поэзии, вышел из простой семьи. Один из его биографов написал по этому поводу: «Великие люди, эти князья в царстве искусств и наук, происходят от людей маленьких, из народа, с положением более чем скромным. Предками Шиллера, как по отцовской, так и по материнской линии, были обычные сельские булочники». Отец Шиллера в детстве выучился читать и писать и упросил мать отдать его в учение к местному цирюльнику. Овладев с его помощью латинским языком, он устроился лекарем в гусарский полк, а потом дослужился до офицерского звания. Позже герцог Вюртембергский Карл Евгений, в княжестве которого жила семья Шиллеров, назначил его смотрителем своих обширных садов. И отец будущего поэта, Каспар Шиллер, занялся изучением ботаники, лесоводства и садоводства и даже написал в конце жизни практическое руководство по ведению сельского хозяйства. Внешность и чувствительность Шиллер унаследовал от матери, Елизаветы Доротеи, мечтавшей, чтобы сын стал пастором. Она отдала его в местную школу, где мальчик выучил латынь и, часто облачаясь в черный передник вместо пасторской одежды и встав на стул, произносил перед восхищенными родными проповеди. Другой страстью подростка был театр, куда его водили за успехи в учебе. После представления он сооружал дома сцену и с сестрой и друзьями повторял спектакль. Шиллер руководил маленькими исполнителями, а когда пытался играть сам, то срывал спектакль чрезмерной горячностью и живостью. Он так входил в роль и так возбуждался, что принимал события пьесы за действительность и долго не мог прийти в себя. Как раз, когда Шиллер закончил школу, герцог Вюртембергский Карл Евгений увлекся педагогикой и устроил в одном из своих дворцов военную академию. Отец Шиллера получил милостивое разрешение определить в нее своего сына. Милость всесильного герцога равнялась приказу. Так Шиллер, против своей воли и против желания родителей, оказался в военном училище, в котором даже не полагались каникулы. Академия жила по строгому уставу. По команде под барабанный бой вставали, одевались, шли на лекции, обедали, маршировали, ужинали и ложились спать. Шиллер учился на медицинском факультете, и его ждала должность военного лекаря. Писать стихи и драмы он начал еще в академии. Свою первую пьесу «Разбойники» Шиллер прочел товарищам по учебе и получил от них восторженные похвалы. По окончании академии его направили в гарнизон города Штутгарта с жалованием 18 талеров в месяц. Получив хоть какую-то свободу после почти тюремного заключения в стенах Академии, Шиллер за свой счет опубликовал «Разбойников». Появление пьесы, в которой сталкивались два брата, один благородный разбойник, другой подлый обманщик и лицемер, произвело настоящий переворот в умах читающей публики. Одни обвиняли автора в посягательстве на традиционный уклад жизни, другие восхищались его талантом. В соседнем городе Мангейме, неподвластным герцогу Карлу Евгению, городской театр поставил спектакль по пьесе Шиллера. Постановка имела необычайный успех. Шиллер дважды присутствовал на спектаклях и оба раза тайком, без разрешения командования, покидая казарму. Во второй раз он сопровождал своих поклонниц, придворных герцога. Дамы не сумели скрыть тайну. Герцог узнал о самовольной отлучке гарнизонного лекаря и пришел в ярость. «Приказываю не печатать никаких других сочинений, кроме медицинских. Под страхом заключения в крепость вы отныне прекратите писать пьесы», — сказал он и отправил виновника на гауптвахту. Шиллер знал, что слова Карла Евгения, полновластного хозяина в своем княжестве, не пустая угроза. Отец одного из друзей Шиллера, поэт Шубарт, отсидел в камере крепости 10 лет за эпиграмму, не понравившуюся герцогу. И молодой поэт решился на бегство. Он съездил проститься с родителями и, сбросив с себя ненавистный мундир, под чужим именем покинул владение герцога Вюртембергского. Начались долгие годы скитаний. Одно время Шиллер укрывался в имении своей поклонницы Генриетты фон Вольцоген. Здесь он написал драму «Коварство и любовь», влюбился в дочь своей покровительницы и, получив отказ, уехал в Мангейм. После триумфального успеха новой пьесы Шиллер занял место драматурга при городском театре с жалованием в 300 талеров в год. Но денежные затруднения не прекратились. Шиллер издавал за свой счет стихи, организовал выпуск литературного журнала. Он написал несколько философских трактатов, два исторических исследования о революции в Нидерландах и 30-летней войне, имевших успех у книгоиздателей и покупателей. Ему даже предложили кафедру истории в Йенском университете. Шиллер согласился, и студенты из разных городов Германии приезжали в Йену, чтобы услышать хоть одну лекцию знаменитого поэта. Успех поддержал Шиллера, но он мечтал о возможности спокойно писать стихи и пьесы, а не о выступлениях перед публикой. Наконец, он обосновался в городе Веймаре. Здесь он влюбился в двух сестер Легенфельд и после романтических страданий и бурных объяснений женился на одной из них — Шарлотте. Этот брак принес поэту семейное счастье. В Веймаре Шиллер познакомился с Гёте, стихи которого когда-то побудили его самого взяться за перо. Дружба двух великих поэтов, восторженного Шиллера и величественного Гёте, вошла в историю. Шиллер продолжал упорно трудиться, и его работа начала давать не только духовные, но и материальные плоды. Одна за другой появлялись исторические драмы. Валленштайн, Мария Стюарт, Вильгельм Тель, многочисленные стихи и баллады. Шиллер стал известен в Германии и во всей Европе. Его драмы ставили в Париже, Риме, Лондоне, стихами зачитывалась молодежь. Французское правительство, пришедшее к власти после революции, объявило Шиллера почетным гражданином Франции как вдохновителя борьбы за свободу человека. Датский принц выдал ему 3-летнюю пенсию в 1000 талеров. Веймарский герцог причислил Шиллера к дворянству и назначил пожизненную пенсию в 800 талеров. Все это позволило великому романтику купить себе маленький домик. Но прожил он в нем недолго. Здоровье было подорвано скитаниями и никогда не прекращавшейся работой. Шиллер умер в 45 лет. Гроб с его телом установили в родовой усыпальнице веймарских герцогов. Имя Шиллера стоит в мировой литературе в одном ряду с именами Гомера, Шекспира, Пушкина, Достоевского, Толстого, Гёте. Многие строки из его произведений известны сегодня как крылатые фразы. Поражаясь коварству и безжалостности людей, вспоминают реплику из «Разбойников». «О, люди! Порождение крокодилов!» Задумываясь о бессмысленно прожитых годах, повторяют слова Дон Карлоса из трагедии «Дон Карлос». «23 года, и ничего не сделано для бессмертия!» Размышляя об исторических событиях и судьбах, возвращаются к простой мысли поэта из стихотворения «Мировая мудрость». Любовь и голод правят миром. Призывом к борьбе, символом веры и надежды стали строки из стихотворения «Колокол» «Зову живых» и фраза из «Дон Карлоса» «Обнимаю вас, миллионы». В стихотворении «Слова веры» Шиллер переделал знаменитое высказывание Руссо «Человек рождается свободным, а между тем всюду он в оковах». Поэт верил в победу свободы и всей своей жизнью и творчеством утверждал эту победу. И потому слова Руссо прозвучали у него так: «Человек свободен, даже если он и родился в оковах».